Глава 19. Почему-то вспомнился староста и предатель Тарас Садовчий, которого он убил совсем недавно этим же ножом. И тоже ударом в сердце. Может быть, потому что и человек, и кабан издавали перед смертью похожие звуки. Нелепые какие-то ассоциации. Максим потряс головой, втянул ноздрями холодный осенний воздух. Пора было подумать, что делать с тушей зверя дальше. В условиях тотального дефицита еды бросать убитого вепря просто так не хотелось. Что у нас с карты местности? До ближайшего небольшого села на севере около 3 километров. На юге — все 4. За камышовыми зарослями, из которых выскочил кабан, в паре сотен метров к западу, начинается очередной лесной массив. На 18 километров тянется. Потом снова поля, деревни, перелески. До Ахтырки по прямой порядка 60 километров. С учетом обходных путей вся сотня. 4 дня пути. Ладно, 5. У него еды еще на день. Если экономить на 2, но если экономить, сил будет меньше. А тут еда сама пришла. Решено. Воспользуемся. «Кир!» — позвал он мысленно. «Здесь», — отозвался корабельный искусственный разум. «В твоей богатой памяти часом не найдется схема разделки дикого кабана?» «Часом найдется. Хочешь мясо заготовить?» «Ну?» «Верное решение. На голодный желудок далеко не уйдешь. Даже ты. Значит, смотри. Первым делом надо перерезать сосуды в основании шеи, чтобы вытекла вся кровь. Она уже частично вытекла после твоего удара ножом, но этого мало. Давай прямо сейчас. Это нужно быстро делать». Следуя указаниям Кира, Максим вонзил нож в основании шеи сикача и перерезал сосуды. Хлынула кровь. Пока кровь вытекала, он набрал валежника, подтащил к кабану. Развел костер, разложил неподалеку валежник. Перевернул тушу на спину, положил на валежник, подоткнув с боков тем же валежником, чтобы не заваливалось на бок. «Теперь на запястных суставах передних ног сделай кольцевые надрезы». «Есть». «На задних вскрой ахилловы сухожилия». «Есть». «Теперь вспори шкуру по внутренней стороне ног». «Сделано». «Вспороть мошонку, извлечь семенники». «Вот черт». «А как ты хотел? Разделка туши — дело грязное». Максим действовал по указаниям Кира, спарывая толстую кабанью шкуру. «Никогда я не был охотником», — подумалось. «И вот жизнь заставила, и пришлось им стать. Хорошо, что у меня острый нож. Всегда, граждане, товарищи, бойцы и командиры, имейте при себе хороший острый нож. Обязательно пригодится». Он разрезал шкуру от середины груди до самой кабаньей задницы. Затем довел разрез до основания шеи. Сделал кольцевой надрез по шее вокруг головы и принялся снимать шкуру, подпарывая ее в нужных местах. Наконец снял. Пока возился, несколько раз подкладывал в костер валежник, чтобы нагорели угли. Подбросил еще веток в огонь и пошел к реке. Сел на берегу, отмыл руки и нож, которые стали липкими от крови. Здесь же нашел удобную вымоину с глиной. Собрался идти назад, и тут услышал, как на другом берегу треснула ветка. Потом еще одна. Максим сделал 3 шага назад и прилег за стволом плакучей ивы, вглядываясь и вслушиваясь в темноту. Шаги. Тяжелые. Несколько человек идут, что-то тащат. Вот и они. 4 силуэта с носилками появились на берегу. На носилках человек, видимо, раненый. Ночное зрение позволяет разглядеть, что это наши, солдаты. Рядом, в гимнастерке, перетянутой ремнями, галифе, сапогах и фуражке, появляется 5-й. Звание Максим разглядеть не может, но понятно, что человек командует этим небольшим отрядом. «Кладите его на землю», — командует он. Шепотом, но Максим слышит. Солдаты опускают носилки на землю. «Костер на том берегу», — шепчет командир. «Видите отблески?» «Так точно, товарищ комиссар», — шепчет в ответ кто-то из бойцов. «Видим», — «Если костер, значит, люди», — делает заключение комиссар. «Немцы?» «Это вряд ли». «Наши?» «А хрен его знает. Савченко, давай в разведку. Отойди выше по течению и переправься на другой берег. Задача — узнать, кто там жжет костер, вернуться и доложить. Если это наши, то разрешаю вступить в контакт и попросить помощи. Видит Бог, которого нет, что помощь нам не помешает». Максим решился и свистнул. Военные замерли. Максим свистнул чуть громче. Дважды. «Что за...» — пробормотал командир, вытаскивая пистолет из кобуры. «Товарищ комиссар!» — позвал Максим негромко. «Я свой! Переправляйтесь ко мне! Хотя нет, подождите, лучше я к вам!» Максим быстро разделся, прихватил свой плот, который не успел разобрать, поднялся выше по течению и поплыл на другой берег. Невольно вспомнилось, как в студенческие времена он гостил у своего товарища в славном городе Ростове-на-Дону, и они поехали на речку Ахтубу ловить раков. Раки, конечно, были и в Дону, но товарищ служил срочную в Капустином Яре и теперь ностальгировал по тем местам. Кроме рюкзаков с палаткой и прочей снарягой, взяли плавсредство, детский надувной бассейн. С ним и впрямь оказалось очень удобно переправляться на другой берег. Надули, поместили в него рюкзаки и поплыли. Перебрались, разбили лагерь, наловили и сварили раков, выпили по бутылке пива. И тут оказалось, что коньяк забыли в Ростове. «Одно утешение, что он останется целым», — сказал тогда Максим. «Выпьем, когда вернемся». «А сейчас что?» — резонно вопросил друг, которого звали Игорь. «Нет, так просто я не сдамся. Надо сгонять в Капустин Яр». Хорошо, что они не сдули бассейн. Загрузили в него фонарик, одежду и обувь Игоря и поплыли на другую сторону. Солнце уже коснулось горизонта. Возвращаться Игорь должен был в темноте, но ждать его на левом берегу Максим не стал. Слишком долго. Переплыл обратно на правый берег, сидел у костра, ел раков, не торопясь. Запивал остатками пива и смотрел, как на небе одна за другой загораются звезды. Через 2 часа на левом берегу замигал фонарик. Это вернулся Игорь. С коньяком. Максим посигналил ему в ответ горящей веткой из костра, разделся, подхватил бассейн и полез в воду. Они пробыли на Ахтубе 3 дня. За это время Максим переплыл реку туда и обратно 8 раз. Больше, чем какую-либо другую за всю свою жизнь. Теперь вот он 2-й раз переплывал реку Псёл. Переплыл, оделся. Подошли бойцы с командиром и оружием наготове. Сейчас Максим увидел, что комиссар прихрамывает на правую ногу. «Младший лейтенант Николай Свят», — представился Максим. «Лётчик-истребитель. Выхожу из окружения. Здравия желаю, товарищи!» Комиссар спрятал свой пистолет в кобуру, махнул рукой солдатам. Те убрали винтовки за спину. «Комиссар госбезопасности 3-го ранга Анатолий Михеев», — представился. «Здравия желаю, товарищ Свят!» «Ого!» — услышал Максим голос Кира. «Комиссар госбезопасности 3-го ранга — серьезная птица. Генерал-лейтенанту приравнивается». Они пожали друг другу руки. Для генерал-лейтенанта товарищ комиссар госбезопасности выглядел очень молодо. 30 лет, не больше. Круглое скуластое лицо, волевой подбородок, чуть приплюснутый нос, внимательные голубые глаза под широкими густыми бровями. «По моим данным, начальник особого отдела НКВД Юго-Западного фронта, комиссар госбезопасности 3-го ранга Анатолий Николаевич Михеев погиб 21 сентября 1941 года под селом Жданы при выходе из окружения». Тем временем продолжил информировать Максима Кир. «Это к югу, от Лохвицы, недалеко от тех мест, где мы недавно были. За день до этого, в бою, в урочище Шумейково был ранен в ногу. Тогда же, к слову, погиб командующий Юго-Западным фронтом генерал-полковник Кирпонос Михаил Петрович». Максим знал и помнил об этой истории. Так вот, значит, кто перед ним. Остатки штаба Юго-Западного фронта и 5-й армии. Только теперь товарищ комиссар госбезопасности 3-го ранга Анатолий Михеев выжил. Интересно, кто у них на носилках? Судя по всему, тоже кто-то высокого ранга. «Поможете перебраться на другой берег?» — спросил Михеев, словно прочитав мысли Максима. «У нас раненый. Это командарм Потапов Михаил Иванович, генерал-майор». «Командарм 5-й армии?» — проявил осведомленность Максим. «Он», — подтвердил Михеев. 10 дней уже его тащим. Честно признаться, силы на исходе. Можно сказать, их нет совсем. 2 дня уже не ели». «Вы тоже ранены?» — сказал Максим. «Это ничего», — ответил Михеев. «Это ерунда. Ногу зацепило, кость цела. Главное, командарма к нашим дотащить. Это такой человек. 5-я армия чудеса храбрости и умения проявила. Он должен жить, понимаешь, лейтенант? Должен!» «Должен, значит, будет», — сказал Максим. «Давайте попробуем. Что до еды, то на том берегу, видите, горит мой костер. А рядом с костром только что заколотый освежеванный дикий кабан. Ну, так получилось, я не специально. Так что силы поддержать хватит. Еще и с собой мясо возьмем». «Отлично», — сказал Михеев. «Как переправлять будем? Глубоко здесь?» «С головой будет», — ответил Максим. «Мы-то спокойно переплывем, но вот раненый. Плот надо соорудить, вот что. Мой маленький, нужен побольше». Нашли в лесу и подтащили к берегу нужные по размеру бревна. Связали их имеющейся у Максима веревкой с маленького плота и ремнями. Погрузили носилки, оружие, одежду и обувь на плот. «Ну, с Богом», — сказал Максим. «Поплыли, должен выдержать». Плот выдержал. На другом берегу сняли с него носилки, оделись, обулись, донесли носилки до костра. Генерал-майор Потапов был без сознания. Отблески костра освещали его бледное, заросшее щетиной лицо. Голова генерала была перевязана. «Куда он ранен?» — спросил Максим. «Проникающее пулевое в грудь», — сказал Михеев. «Это самое тяжелое. Еще в голову и левую руку, предплечье». «Пулю достали?» «Нет», — покачал головой Михеев. «Некому было». «Плохо. Очень. Его к докторам надо, и как можно скорее. Иначе, боюсь, помрет». «Я посмотрю?» — спросил Максим. «Понимаешь в ранениях, лейтенант?» «Кое-что понимаю, но я не настоящий врач. Так, первая помощь. Посмотрю его, потом вашу ногу». «Ладно», — согласился Михеев. «Хуже все равно не будет». «Только пусть кто-нибудь кабаном займется», — сказал Максим и повернулся к бойцам. «Товарищи красноармейцы, кто знает, как приготовить кабанятину на углях?» «Можно пожарить», — предложил Савченко. «Как шашлык». «Шампуров нет», — сказал Максим. «Разве что на свежесрезанных ветках». «А штыки на что?» — спросил Савченко. Было ему на вид далеко за 40. В усах и недельной щетине блестела густая седина. «Мы в германскую на штыках свинину жарили. Отлично получалось. Хорошо бы соли, конечно, но можно и без нее. «Соли немного есть», — сказал Максим. «И даже 3 луковицы». «Так это вообще прекрасно!» — оживился Савченко. «Давайте, я все сделаю». «Отлично, Савченко. На штыках куски мяса сейчас нам всем поесть, а остальное можно запечь в глине. Глину на берегу взять. Сумеете?» «Обижайте, товарищ лейтенант». Максим достал соль в спичечном коробке, 3 луковицы, передал бойцу. «Держите. Остальные помогите, Савченко, кто чем может». Он посмотрел на капитана госбезопасности, который сел возле костра на плащ-палатку, вытянув раненую ногу. «Ничего, что я раскомандовался, товарищ комиссар». «Все нормально», — ответил тот и достал из кармана коробку папирос «Казбек». «Последняя коробка», — сообщил. «Берег, берег. Пришла пора открыть». Открыл, протянул Максиму. «Закуривай, лейтенант». Максим хотел ответить, что не курит, но передумал. Почему-то захотелось взять папиросу у этого, несомненно, облеченного большой властью человека. «Спасибо, товарищ комиссар госбезопасности 3-го ранга», — ответил он. «С удовольствием. Но сначала дело. Раны». «Тоже верно», — кивнул Михеев. «Займись, потом закурим. И брось ты уже этого товарища комиссара госбезопасности третьего ранга. Просто товарищ комиссар, достаточно. А когда вдвоем, то и вовсе можно Толи звать». Он подмигнул. «Ты какого года, Коля?» 20-го. «Вот, а я 11-го. 3 июня тридцатник стукнул, а через 19 дней война началась». Михеев вздохнул, вспоминая. «Понял, товарищ комиссар», — сказал Максим и добавил тихо, оглянувшись на красноармейцев, которые возились с кабаньей тушей. «Толя». Михеев усмехнулся, поощрительно закрыл и открыл глаза, чем немало не обманул Максима. Тот видел, что товарищ комиссар госбезопасности третьего ранга собран и внимательно за ним следит. «Что ж, пусть следит». Максим сбил воспалительный процесс у генерала Потапова. Влил ему немного жизненных сил. Кардинально эта проблема не решала, но несколько дополнительных дней генерал получал. Он даже пришел в себя, открыл глаза и попытался встать. «Тихо, тихо», — остановил его Максим. «Вам лежать надо, товарищ генерал. Ранение тяжелое». «Вы кто?» — спросил Потапов, нахмурившись. Максим представился. «Все в порядке, товарищ генерал», — сообщил комиссар, усаживаясь рядом с носилками. «Мы на левом берегу реки Псёл. Пытаемся выйти к нашим. Держитесь, недолго осталось». «Михеев». «Я». «Кто еще выжил?» «Вы, я и с нами четверо бойцов. Может быть, еще кто-то прорвался, не знаю». «Командующий фронтом погиб. Что вы помните?» Потапов нахмурился, вспоминая. «Нас зажали в роще, возле хутора, как его...» «Дрюковщина», — подсказал Михеев. «Хутор Дрюковщина». «Точно». Потапов закрыл и открыл глаза. «Танки и пехота. Мы отошли в рощу. Там еще был овраг. По его краю заняли оборону и приняли бой. Немцы навалились с трех сторон. Я поднял бойцов в контратаку. Потом удар в грудь и голову. Дальше не помню. Ну, почти. Помню, несли меня куда-то. Небо над головой. Говоришь, Кирпонос погиб?» «На моих глазах», — ответил Михеев. «Героически. Мы его похоронили там же, в роще». «Героически», — повторил Потапов. «А ты, комиссар, на него докладную писал? Ведь писал, а? Признайся». «Это моя работа», — пожал плечами Михеев. «И вы, товарищ генерал, отлично об этом знаете. Товарищ Кирпонос погиб героем, и я, если останусь жив, доложу об этом куда следует. Но то, что он общался с троцкистом Крапивянским, а его жена польская националистка, установленный факт». «Ну да, ну да», — слабо усмехнулся Потапов. «Как там говаривал Феликс Эдмундович? То, что вы на свободе, не ваша заслуга, а наша недоработка». «И он был прав», — сжал губы Михеев. «В определенной мере, конечно». «Конечно», — сказал Потапов. «Ладно, ерунда это. Извини, комиссар. Но встать мне все равно надо. Пусть бойцы помогут. Кто там? Позовите». «Вам нельзя», — начал был Михеев. «Ничего», — сказал Максим, догадавшись, что нужно генералу. «Я помогу дойти до кустиков». «Очень меня обяжешь, лейтенант». Потапов с благодарностью посмотрел на Максима. Когда они вернулись, и Максим уложил генерала на носилки, первая порция шашлыка была готова. Максим разломил оставшийся хлеб, и все поели. Жареной кабанятине, возможно, не хватало соли и специй, но пошла она на ура, аж за ушами у всех трещала. «Ух!» — сообщил Михеев, проглотив третий кусок. «Кажется, что ничего вкуснее в жизни не едал». «Как бывший беспризорник, подтверждаю», — сказал Максим, уплетая очередной кусок кабанятины. «Поздравляю вас, товарищ Савченко», — обратился он к бойцу. «Вам удалось невероятное. Приготовить отличный шашлык, не имея для этого практически ничего». «Тут главное не пережарить», — улыбнулся в усы старый солдат, явно довольный похвалой. «Ты бывший беспризорник?» — спросил Михеев. «Ну да. Позже воспитанник коммуны имени товарища Дзержинского. Слыхали о такой?» «А как же», — кивнул комиссар. «Товарищ Макаренко?» «Он самый, Антон Семенович. Потом Чугуевское военно-авиационное училище летчиков. Выпуск, война, фронт. Сбили в Житомирской области. Партизанил, попал в плен. Угнал немецкий самолет, снова летал, снова сбили. Попал в 42-ю дивизию 21-й армии. С ними из окружения выходил. Был ранен. Оставили меня у одной крестьянки в селе Петросёловка. Она меня на ноги поставила. Теперь вот вас встретил. Это если вкратце. На самом деле история гораздо длиннее». «Расскажешь», — сказал Михеев. «Обязательно», — ответил Максим. Запили еду водой. Генерал Потапов уснул на своих носилках. Солдаты почистили штыки и занимались приготовлением остального мяса. Михеев снова достал казбек. Закурили. Молчали. Максим курил не в затяжку, просто набирал дым в рот и выпускал его. Но даже этого хватило, чтобы голова немного закружилась. Черт его знает, что люди находят в курении. «Кир», — позвал он мысленно. «Здесь». «Как никотин влияет на мозг?» «Никотин — это наркотик», — ответил всезнающий Кир. «Как только он попадает в мозг, то подменяет собой ацетилхолин, естественный нейромедиатор, который отвечает за передачу нервных сигналов. Никотин похож на него, поэтому стимулирует принимающие рецепторы ацетилхолина. Как следствие, концентрация внимания и память после курения ненадолго улучшается. Кроме этого, никотин стимулирует выработку дофамина и серотонина. Дофамин – нейромедиатор, который отвечает за чувство удовлетворения и удовольствия, а серотонин помогает снизить уровень стресса и тревоги, расслабляет». «Понял. Дальше можешь не рассказывать. Мозг начинает снижать естественную выработку всех этих нейромедиаторов, увеличивает количество принимающих рецепторов, и человек попадает в замкнутый круг наркозависимости». «Именно так», — ответил Кир. Максим загасил окурок о Валёжину, бросил в костер. «Вот что мне интересно знать, Коля», — сказал Михеев, продолжавший внимательно наблюдать за Максимом. «Как ты услышал, что мы говорим, находясь на другом берегу реки? 40 метров расстояние. Шум воды, говорили мы шепотом. А ты услышал, что Савченко обращается ко мне, товарищ комиссар. Как?»